Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Баракаллаху фикум. Джазакумуллаху хайр. Инна аль-хамда лиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настахдихи ва настаршиду ва наъузу биллахи. Баракаллаху фикум. Радио Ислам. Инна аль-хамда лиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настахдихи ва настаршиду ва наъузу биллахи мин шурури анфусина ва сайяати а'малина. Ман яхдихиллаху фала мудилля лах. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله дорогие братья и сестры, иншаллах сегодня очередной урок книги Умдат аль-Ахкам. Тема, которую мы начали прошлой неделе, и относительно хадис, вы сможете писать текст? Да, если нет, ради ислам, вы не отключили текст. Так, хорошо. Иншаллах, у нас третий хадис, баракаллаху фик. Третий хадис касается темы нужды и так далее. Я бы хотел узнать, прежде всего, баракаллаху фикум, первый хадис, кто именно передал хадис из сахаба? Кто именно передал первый хадис? Касается эта тема. Кто помнит? Кто присутствует на последних уроках? Алейкум ассалям, Кааба, хаякаллах. Нет. Не Айша, радио ислам. Нет, это тема, субхан Аллах. Кто именно там? У нас три хадиса. Надеюсь, Кааба, не ответишь на этот вопрос. Я спрашиваю, братья, кто присутствовал? Умму Сулейма. Вы присутствовали на последних уроках, три последних урока. У нас три хадиса. Сегодня у нас хадис Абдулла ибн Умар. Там был хадис предыдущий, который мы читали. Одного сподвижника Абу Айюб аль-Ансари. А первый хадис про эту тему, кто именно? Сказал, хорошо. Видимо, братья уже Турбар Али, вы присутствовали на последних уроках. Кто именно передал первый хадис, касается темы туалет или нужды и так далее. Хорошо. Анас ибн Малик, слуга пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Анас ибн Малик, баракаллаху фикум. Старайтесь, иншаллах, джазакум Аллах хайран, хотя бы один раз послушать урок. Потому что, иншаллах, вот эта сунна, хорошая сунна, как раз братья в радио Ислам разместили материал про девушку, которая ответила на вопросы отца. И очень интересные вопросы, которые наверняка будут сложны для многих братьев и сестры, которые взрослые, ответить на них. И удивительно, я сам уже удивился, как она отвечает на вопросы. Поэтому, иншаллах, ничего страшного. Хотя бы, иншаллах, старайтесь слушать уроки предыдущие. Можно съесть с радио Ислам. Наверняка кто-то, иншаллах, потому что присутствуем на этом уроке, будем задавать вопросы. Иншаллах, будем оживлять это сунна, нововведение, касается этого вопроса. О том, что именно будем задавать вопросы, как вы задаете нам вопросы, будем задавать вопросы. Иншаллах, надеюсь, радио Ислам сегодня будет, иншаллах, в конце урока. Я буду задавать вопрос, 10 вопросов. И иншаллах будем, надеюсь, иншаллах, разместить, братья будут в радио Ислам. Кто ответит на следующий урок, будем слушать ответы, иншаллах, через вас. Джазакум Аллах хайран. Хадис сегодняшний, хадис, джазак Аллах хайр. Иншаллах, можно текст отключить. Хадис сегодняшний, хадис Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб. Предыдущие хадисы, которые мы слушали, хадис Абу Айюб аль-Ансари. Абу Айюб аль-Ансари. Хадис очень известный. Халид ибн Зейд ибн Кулейб ибн Саалаба аль-Ансари аль-Хазраджи аль-Наджари. Очень известен под, как называется, Бакунья, как Абу Айюб аль-Ансари. Хадис предыдущий, который мы читали, как раз противоречит хадис, который у нас есть сегодняшний. Хадис Абу Айюб аль-Ансари прошлой неделе. К сожалению, я не мог его готовить. Иншаллах, я думаю, завтра. Завтра она будет на радио Ислам, если радио Ислам разрешит, иншаллах, разместить. Иншаллах, на следующий, завтра, иншаллах, будет в сайте, иншаллах. Абу Айюб аль-Ансари в этот хадис сказал, «Кала Расулу, саллаллаху алейхи вассалям, «Ида атейтум лгаита, фала тастагбилу лкиблата бигаитин, вала баул». ولا تستبدروها ولكن شرقوا وغربوا. Хадис Абу Айюб аль-Ансари сказал, пророк, если вы собираете те нужды, большую или маленькую, не направляйтесь в сторону Кааба, ни по большому, ни по маленькому. И сзади не оставляйте именно Кааба, а наоборот, шаррику ва гаррибу, запад и восток направляйтесь. Потому что относительно именно к Медине, это вопрос касается Медина. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, направляйтесь в сторону Кааба. Запад и Восток. Конечно, относительно других мест можно выбирать по-другому, ну, зависимо от направления, от Кааба. Если параллельно, если это параллельно расстояние, если Восток или Запад, надо направляться по-другому. Этот хадис, хадис Абу Айюб аль-Ансари, это говорит о том, что категорически запрещено направляться или по маленькому, или по большому направлению Кааба. Наоборот, Запад и Восток. А, и, конечно, когда они увидели хадис Абдулла, это Абу Айюб аль-Ансари, они увидели, как раз направление, люди направлялись именно в Дамаск. Дамаск как раз, это где именно было римляне. И как раз в Шам, в Дамаск, люди строили туалет в сторону Каабы, к сожалению. И когда Абу Айюб аль-Ансари и это сахаба, как раз они увидели этого, он сказал, они сказали «фанхарафна», и мы направлялись по-другому. Значит, как сказал нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запад и восток, для того, что у нас на направлении не было Кааба. И просили Аллах прощения за это. Конечно, иншаллах, коротко про урок предыдущий, для того, что было, вникали люди, именно, иншаллах, братья и сестры вникали. То, что касается суд, это вопрос Абу Айюб. И хадис, который у нас есть сегодняшний, хадис Абдуллах ибн Умар, который противоречит именно хадис, хадис Абу Айюб аль-Ансари. Валлахи субханаллах, это еще очень удивительно, я тоже прошлой неделе не сказал, прошлый урок не сказал про это полезно, касается одной темы. Касается «настагфируллаха ва натубу илей». «Нанхариф», значит, мы направлялись в сторону запада и восток и просили прощения Аллаху за то, что мы видели о том, что люди не уважали Мекка, хотя Мекка мы знаем о том, что место, которое достойно уважения, достойно поклонения, потому что это дом Аллаха. И ученые сказали, полезно брали урока, то, что касается последней части, именно слова Абу Айюб аль-Ансари. Абу Айюб аль-Ансари, конечно, мы знаем о том, что он умер в сражении на пути Аллаха, как раз, когда армии, они пытались зайти в Константиния, Константинополь, это сейчас ее называется Стамбул, именно в Турции, и как раз он пожилой, очень старый, и как раз он пытался именно пойти с этой армией, и как раз, субханаллах, и у дети, дети его, они сказали, отец, оставайся, не надо уходить. А сын, они сказали, он сказал им, читал им аят Коран, «Вамфиру хифафан ватикаля», значит, идите на пути Аллаха, сражайте на пути Аллаха, молодыми и пожилые. И как раз вот этот урок, который полезно, я предыдущий урок не сказал, то, что касается слова «астагфируллаха фананхариф», мы просим Аллаха прощения, и мы направлялись в другую сторону. То, что есть именно в уроках в этот слова, именно Абу Айюб, в первую очередь, человек верующий, он должен именно считать важно, когда он делает любое дело, в первую очередь, должен именно смотреть, зависимо от шариатского направления, именно понятия шариа, религия и так далее. И должен, если даже собирается что-то делать, например, строить дом, делать дело и так далее, если даже по бизнесу и так далее, должен в первую очередь узнать, что связано именно с шариа. Это противоречит или не противоречит? Согласен с шариа, не согласен с шариа? И человек верующий, он должен останавливаться. Поэтому Абу Айюб аль-Ансари сказал, «Вакунна нанхариф». Значит, зная о том, что тоже, это, альхамдулиллах, это тоже говорит о том, что человек верующий, мусульманин, обязательно должен знать свою религию. Обязательно должен знать свою религию. То, что есть, важно, то, что касается именно поклонения и так далее. Поэтому сахаба, жазакаллах хайр, сахаба, и как раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это именно объяснил, именно сахабы, и они знали, как себя вести в такой ситуации. И как раз это одно, первая часть. А вторая часть, то, что важно, если человек находится в таких ситуациях, как именно Абу Айюб аль-Ансари, допустим, если он находится, например, в Восток, или в Запад, или где-то в Америке, или в Европе, или в России, скажем, увидел именно туалет в сторону направления Каабы. Человек, он должен сразу поменять направление. Зависимо от хадиса Абдуллах ибн Умар. И попросит прощения Аллаху. Сейчас вопрос возникает. Это как можно сказать в туалете, и как раз человек уже снимал одежду, допустим. Как можно сказать слово «Астагфирулла» – это уже запрещено для человека верующего. И алимы сказали, в такие ситуации человек себя, он говорит, просит Аллаха прощения за это. Саламу алейкум, Шамиль, три семерки, Умуджанна, Абуджанна. Вот. И говорит именно, иншаллах, просит Аллаха прощения в себя. Именно за то, что именно появились недостатки, за то, что неуважение к Каабе. Во-вторых, алимы сказали, просит прощения. И смотрите, очень важно, насколько алимы очень сильно тонко смотрели на этот вопрос. Вопрос касается шария. Именно говорят, настагфируллаха ли амфусина ау ли гайрина. Значит, мы просим прощения Аллаху, себя или другим. Конечно, вопрос касается другим. Если, например, мусульманин строил этот дом, и получилось о том, что он не знал направления Каабы, по незнанию строили этот туалет, и он направлялся в сторону Каабы. Значит, мы просим прощения за этих людей, за людей, которые они не строили правильно так, как именно сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Во-вторых, другое понятие именно касается прощения, просить прощения за людей. Именно алим сказал, это касается только мусульманин. Но, допустим, если человек находится в Европе, или находится в Америке, или где-то, и, конечно, знает, этот туалет строили не мусульмане, значит, человек, который неверующий, который отрицает Коран и Сунна, отрицает именно пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, кафир. Значит, этот человек, конечно, по исламу запрещено. «Валя тастагфир лахум». Не просите для них прощения, потому что Аллах знает, где они будут, поскольку они отрицают ислам. И эта этика, религия нам, субханаллах, учит. По-любому, это надо относиться, в первую очередь, касается мусульманина, о том, что мы должны равнодушно относиться к ним хорошо. Мы должны думать правильно про него, о том, что человек хороший. Но, субханаллах, получились недостатки и неграмотность в религии и так далее. Это то, что у каждого мусульмана должно быть такое мнение о любого мусульманина, брата своего. Если касается неверующих, значит, просим прощения за себя. Поскольку людей мы старались, как можно сказать, если человек старался, уже направляясь в сторону Запада или Восток, может быть, полностью не направляется, так сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, появляются недостатки от человека. Иншаллах, брат Бахауддин, иншаллах, это пока мы не начали уроки, поэтому, иншаллах, после уроки можно задавать вопросы. Значит, если человек в такой ситуации, он просит прощения за себя, поскольку он старался, но если он не получился ему, он, иншаллах, Аллах может быть его простит. И насколько, субханаллах, сахаба, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они следили тонко, все детали, именно даже по мелочу, они следовали сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они следовали то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, иншаллах, касаясь этой темы, альхамдулиллах, иншаллах, объясним, это уже объяснение будет на уроке, предыдущий урок, но единственное сейчас, иншаллах, будем говорить о хадисе, который противоречит, конечно, хадис Абдуллах ибн Умар, сахаби, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его хадис, который противоречит хадис именно Абу Айюб аль-Ансари. Конечно, в исламе и в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нет особенного противоречия. Единственная наша проблема в наших мозгах, как мы ее понимаем и так далее. Альхамдулилля, человек, который знающий, он понимает о том, что здесь нету противоречий, наоборот, все есть польза, иншаллах. Джазакум Аллах хайран. Хадис Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху, сказал, хадис Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху, сказал, قال النبي скажем на арабском языке, старайтесь, братья, джазакум Аллах хайран, старайтесь, иншаллах, если вы слушаете уроках, старайтесь именно постоянно вспоминать арабский текст, и значит арабские хадисы. Именно то, что мы говорим на арабском языке, иншаллах, старайтесь, иншаллах, вспоминать постоянно. И повторить. Это легко, иншаллах, можно в течение уроков или в конце урока, иншаллах, может быть, у вас будет запас много хадисов, которые вы знаете на арабском языке, и, иншаллах, перевод можно смотреть Бухари, или то, что мы переводим, именно, иншаллах, вы знаете, у вас именно будет запас хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на арабском и на русском. Хадис Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Умар, ибн Аль-Хаттаб, радияллаху анхума, قала, ракиту йоман аля бейти Хафса, فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يسمى вспоминаем пророк صلى الله عليه وسلم надо сказать عليه الصلاة والسلام или можно как дуа إبراهيم عليه السلام именно который говорит اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Хадис у нас, как говорится, Абдуллах сказал, قَالَ رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَ بَيْتِ حَفْصَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلًا الشَّامِ مُسْتَدْبِرًا الْكَعْبَةِ. Значит, yes, Абдуллах ибн Умар, رضي الله عنه, хадис это, значит, у Бухари и Муслима. Абдуллах ибн Умар, сын Умара, он сказал, я видел ракиту, я поднялся на крыше дома у Хафса, Хафса, жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, фараиту Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, я увидел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, направляется в свою нужду в сторону Шам, азади Кааба, азади Кааба. Хадис у Бухари и Муслима. Конечно, здесь есть противоречие от хадиса, который мы сказали предыдущий хадис Абу Аюб аль-Ансари, которым пророк запрещает категорически именно в сторону Кибля, ни впереди, ни сзади именно использовать Кааба, а наоборот, запад и восток. Конечно, как у нас принято в уроках, мы будем говорить о биографии этому сподвижника, который является похож очень сильно на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, копии пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Абдуллах постоянно подражал пророка во все именно то, что он делал раньше. Его звали Абу Абдуррахман. Его имя Абдуллах ибн Умар ибн Аль-Хаттаб. Один из самых известных сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже в «Ульме аль-Хадис» говорят «Ахаду аль-Абадилла». Абдуллах значит Абадилла, это четыре Абдуллах, которые они были ровесники, и именно больше всего передали хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому ахлю аль-хадис, когда говорят алим хадиса, говорят Абадилла, ахаду аль-Абадилла. Значит, это один из них, это является Абдуллах ибн Умар, этот именно старший среди них, и другие это есть Абдуллах ибн Аббас. Наверное, вы знаете, иншаллах, это четыре имама. Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Аббас, Абдуллах ибн Зубейр ибн Аль-Ауам, ибн Зубейр ибн Аль-Ауам. Зубейр ибн Аль-Ауам, это, конечно, сахаби пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И как раз точно сказал пророк про него, он сказал, «Ликулли навийин хавари, ва хаварии Аз-Зубейр ибн Аль-Ауам». Каждый пророк есть хавари, именно особенный человек, который является сподвижник, как хавари Иисуса, алейхиссалям. И именно хавари пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является Аз-Зубейр ибн Аль-Ауам. И четвертый это является Абдуллах ибн Амру ибн Аль-Ас. Абдуллах ибн Амру ибн Аль-Ас. И был среди сахаба один из самых знающих, как Абдуллах ибн Аббас, и который больше всего практиковал свои знания. больше всего, которые практиковали свои знания. И, конечно, Абдулла ибн Умар принял ислам в Мекку маленький. Как раз принял ислам в Мекку, когда он был маленький. И не участвовал именно в всех сражениях. И как раз Бадр и Ухуд, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретили ему участвовать в Ухуд, потому что он был маленький. И как раз он очень сильно хотел участвовать в этой битве. Но он, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не разрешил, поскольку он является юношей. Он плакал, участвовал в остальные сражения после Ухуда. Как раз он участвовал в Хандак, и после Хандака в среде сражения участвовал. Он был те, которые участвовали именно в Бейат Радван, Бейа, именно присяга, которая была Радван, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретили курайшитов зайти именно в Худейбия, в Сур-Худейбия, когда переговоры Ухуд, которые дали присягу о том, что никогда не оставят пророка, саллаллаху алейхи вассалям, беду, они будут сражаться до конца. И, конечно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень сильно его хвалил и делал ему дуа, И удивительно то, что касается этого сахаби Абдулла ибн Умар, то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и поскольку он старался очень сильно все подражать пророка, даже шаг за шагом, даже если след дорога, он даже ходил по этой дороге, для того, чтобы идти, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И удивительно то, что был Абдулла Умар бин Хаттаб, и как раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, иногда внимательно слушал. И как мы нуждаемся такие привычки, такой характер, такие обычаи, мы делали именно постоянно. То, что слова пророка, мы должны его понимать. Абдулла ибн Умар ибн Хаттаб, Умар ибн Хаттаб, сказали ему однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он даже не сказал ему, он сказал всем. Он сказал, она, именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, я бы хотел бы, если люди оставили этот вход для мечеть, именно мечеть для женщин. Потому что мечеть, у них были разные заходы, именно вход, именно сахаба зашли постоянно оттуда. И то, что сахаба, они постоянно сталкивались с женщинами, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, я бы хотел бы это ворота оставить для женщин. И слуга Абдулла ибн Умар сказали ему, Нафи говорит, قال والله ما رأيت عبد الله دخل من هذا الباب. Я никогда, больше никогда, после слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не видел о том, что Абдуллах зашел из этого ворота. Из этого именно ворота, именно никогда не видел. И насколько Абдуллах именно старался делать так, как сделал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Один из удивительных моментов Абдуллах ибн Умар, и как раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал и говорит именно, я Абдуллах, قَالَ رَأَى فِي ثَوْبِ اسْتِرْخَى. Значит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел в моей одежде стирха, удлинение, ну, длинное стало, и именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заметил в Абдуллах, и сказал ему, я Абдуллах, ирфа таубак. О, Абдуллах, поднимай свою одежду. Он поднимал свою одежду. И он постоянно поднимал, даже не знает куда. Пророк каждый раз ему говорит, поднимай. Факаля Расул, саллаллаху алейхи вассалям. Абдуллах говорит, я Расул Аллах, иля айн. Пророк, до какого места именно я должен поднимать? Кала иля ансаф ас-сакайн. Значит, поднимай до половины голени. Именно половина. И сахаба, некоторые они не смогли. Конечно, кала фама лям ястатэ, фама дуна кабайн. Значит, для человека верующего желательно ма дуна кабайн до щиколотки. Значит, одежда должна быть до щиколотки. Ниже щиколотки это уже нельзя. Это для человека верующего мусульманина. Поэтому Абдуллах именно следовал то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И Абдуллах как-то очень был ученый и алим, и как раз который практиковал слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И про него очень много можно рассказывать. Но даже у него было, насколько он старался тонкости именно следовал то, что сказал. И даже в себя и в семью и так далее. Даже один из них, один из случаев, который правда, и, конечно, я, субханаллах, у меня до сих пор не получается завершить эту работу. Есть такая тема, называется «Аль-Улама Салаф фи вакт аль-фитан». Значит, алима предыдущие наши алимы во время смута. Смута это касается, как они себя вели, большие сахаба и таби во время смута. Я бы хотел, иншаллах, приводить на русском и полностью эта лекция. Иншаллах, если время будет, иншаллах, сделаем. И как раз это событие, когда люди стали против хаджаджа. И, альхамдулиллах, знание Абдулла ибн Умар, люди постоянно спрашивали, в первую очередь, кто Абдулла ибн Умар. Абдулла ибн Умар сказал, именно в это время, сказал, спрашивали, почему ты считаешь молиться за хаджаджем? Почему считаешь молиться за хаджаджем? И он сказал, Абдулла, «Каля, хум, каля, умирна, мы нам просили, говорит, إن كانوا يدعوننا إلى الخير أطعناهم وإن كانوا يدعوننا إلى الشر تركناهم يسعني ناس إن شاء الله نديس برات مرات نول بيات نوشل بطمو شصيشل إيمان الصباح كتوري موجد إيموني رات إن شاء الله جزاكم الله خيرا استرايتس إيمان تربيت إذا كان ساد بطمو ش الحمد لله بسوء يسبولزة تشم رسكازهم حديث تقدالي Абдуллах ибн Умар сказал, «Каля, если они вызывают нас добро, мы их слушаем, а если нас вызывают к злу, мы их не слушаем». Значит, если мы вызываем к молитву, если они нас вызывают к молитву, мы будем их слушать, потому что к чему они призывают? «Аллаху Акбар, хайя аля салах, хайя аля фалах» – это хорошо. Значит, мы должны читать за любого имама, какого не был, если мы не знаем, его акида противоречит Корану и Сунна и делает ширк открыто. Но если человек читает, Аллах принимает индивидуально у людей. Это уже принято в акиде. Поэтому Абдуллах сказал, «Кали, если они вызывают к добру, мы им слушаем. А если вызывают к злу, именно зло, значит сражение против брата мусульманина или поднимают оружие против брата мусульманина, мы их не слушаем». И как раз это Хаджадж, он сел, смута очень большая, и, конечно, алимы читали среди, он является мусульманином, они, конечно, не очистили его из ислама, конечно, они читали его мусульманин, но он сказал тиран, он убивал много мусульман, и сахаба, и табиа, и так далее. И как раз Абдулла ибн Умар, они его ударили ножом именно в Мекку, когда он делал таваф. И удивительно, Мекка запрещено вообще оружие поднимать. Очень, это уже до сих пор уже запрещено. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис достоверный, именно когда они открыли Мекка, запретили вообще именно поднимать оружие. И даже были довольны, именно зашел, даже сложа оружие. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мирно зашел в Мекку. Потому что это у него есть особенное правило. И как раз Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Умар, в этот момент даже пророк не был доволен, то, что сделал Халид ибн Валид, когда крайности именно Мекка, он сражался несколько курайшитов, и как раз пророк был недоволен поведением Халида ибн Валида. Но это, альхамдулла, сахаба, мы не обсуждаем никого. Абдулла ибн Умар, когда именно ударили ножом, как раз Мекка, именно как раз Хаджадж ему сказал, «Каля, ман таанак?» Значит, кто тебя ударил, кто тебя убил? Абдулла, насколько, субханна, тонко именно ильм аль-хадис и знание религии хорошо очень знал, и сказал, ты меня убил, ты меня убил. И удивился этот человек, Хаджадж, говорит ему, почему, как я тебя убил, или как я тебя это сделал, говорит, потому что ты разрешил людей носить оружие именно в Мекку, хотя пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил, потому что у него есть свои правила именно Мекка. И, конечно, Хаджадж, он убил много людей, как мы сказали. Один из них был, это Саид ибн Джубейр. Саид ибн Джубейр. И как раз Абдулла ибн Хаджадж, ау Хаджадж ибн Ас-Сакафи, как раз, когда он подошел к Саид ибн Джубейр, поймали Саид ибн Джубейр, это был алим, который Аллах дал ему открыто, вообще можно говорить любого именно истина, я знаю о том, что это противоречит Коран и Сунна, или видит от него несправедливость по исламу, он был человек смелый, не боялся никогда, Саид ибн Джубейр. И он сказал ему, спрашивал, говорит, как тебя зовут? Ты кто? Он говорит, я Саид ибн Джубейр. Насколько этот человек, хаджаж, знает грамматику арабский, хорошо знал. Каля анта шакию ибн Кусейр. Значит, он противоречил его имена. Имя его и имя отца его. И, потому что его зовут Саид, значит, счастливый. Он сказал, несчастливый человек и так далее. И Абдулла Саид ибн Джубейр сказал, моя мать назвала такое имя. Моя мать назвала моя такое имя. И как раз Абдулла, он говорит, какие смерти желаешь? Оружие именно с ножом тебя убьем или именно терпимо? Значит, постоянно тебя ты умрешь голодом. Именно посадим тебя, и ты умрешь голодом. И насколько смелый был именно Саид ибн Джубейр, «Каля, валлахи, каля, ихтар ли настика маутатек». Значит, выбирай для себя, какой смерть, которую ты сам желаешь. Значит, не Саид желает смерть, или какой выбирает Саид, а именно Хаджад выбирает, потому что Саид говорит ему, потому что в судный день, поскольку ты убил человека не по справедливости, Аллах тебя судит сам, и будет тебе грозить смерть, которую ты меня убил на этот свет. И как раз и Абдуллах, конечно, убили его, именно отрубили его голову, и как раз терпел до конца, даже момент смерти он даже не боялся. И субханаллах, это уже удивительно то, что Саид ибн Джубейр сказал, «Кала Аллахумма, ла тусаллит алейхи ахадам ба'ди». Даже удивительно дуа, который очень удивительно делал именно Саид, он сказал ему даже, «О Аллах, не сделай так, о том, что после меня он трогал кого-то. Ни наставление, ни даже смерть. Не убил никого, ни наставил никого на истину». Действительно, этот человек мучительный смерть, умер после Саида ибн Джубейр и постоянно сказал именно, почему я его трогал, почему я его трогал, даже постоянно кошмары видел во сне, именно этот человек постоянно видел во сне кошмары. И, конечно, суть вопроса о том, что Абдулла был человек, который, альхамдулла, старался именно следовать сунна пророка, саллаху алейхи ва саллям, он никогда не боялся никого. Даже было случай, когда даже была эта похорона, они ходили людей, и человек к нему подошел, говорит, «Инни ухиббука филлах». «Я люблю тебя ради Аллаха». «Я тебя люблю ради Аллаха». И Абдулла ибн Умар сказал ему, говорит, «А я, наоборот, ненавижу тебя за это». Он сказал, удивительно, человек удивился там же. И он говорит, я люблю тебя ради Аллаха, и говорит, я тебя ненавижу ради Аллаха. И удивился, он подошел, говорит, я Абдулла Мабик, Абдулла, почему ты так говоришь? Кала ар-набию, саллаллаху алейхи ва саллям, амарана фи талат. И он сказал, я тебя ненавижу ради Аллаха, именно этот человек. Он говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, кала умирна фис-сукути фи талат. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам запретил в трех местах именно молчать. Инда захф, во время сражения, ва инда сама'а аль-Куран, когда мы слушаем Коран, во время, когда мы ходим именно в сторону морг, или именно в сторону кладбища, именно когда носим умершего. Нельзя в таких трех местах вот это разговаривать. И поскольку этот человек, он говорит ему, «Факат халафта Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, факат халафта Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому ты противоречил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и именно за это я спитываю к тебе ненависть». И как раз именно Саид и Абдулла ибн Умар сказали, я тебя ненавижу ради Аллаха, поскольку ты противоречил. И насколько это тонко именно есть именно поведение Абдулла ибн Умар. Конечно, Абдулла умер именно в Мекку, Дат ат-Туа, место называется Дат ат-Туа, и там похоронили его именно 74-й год хиджра, и сахаба, или некоторые алимы сказали, 73-й год хиджра, именно там и похоронили. Конечно, этот хадис, который у нас есть, хадис Абдулла, во-первых, полезна тема, как называется, «Хукм истидбари Каба филь буньян», относительно именно использования задней части, именно туалет, именно в туалете, именно сзади именно тебя Каба, именно в зданиях и так далее, когда человек пользуется туалетом. Общий душ есть полезный в этот урок хадис Абдулла, именно о том, что он поднялся как раз до Хафса. Хафса, как раз мы знаем о том, что она является мать правоверных мусульман. Мать правоверных мусульман, умуль муминин, как остальные, потому что она является жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы должны уже чувствовать, именно испытывать к ним любовь, к пророку и его жены, потому что она являет, они являются Ал-Бейт. Ал-Бейт значит семья дома. И, конечно, те люди, которые, и действительно есть такие до сих пор, которые они не любят семья пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они оскорбляют, кроме Фатима, всем они оскорбляют, даже жену пророка, они не испытывают, потому что верующий, он должен любить семья пророка, он должен любить жену пророка, саллаллаху, потому что они являются мать правоверных. Они являются мать правоверных. Если человек, который считает себя верующим, он должен любить их. А кто их не любит, конечно, он не является верующим. Он не является верующим. Как некоторые в книгах именно называются Аль-Кафи, Аль-Кулейни. Даже я однажды читал эту книгу и нашел в это место, когда аят Корана Аллах говорит «Вала таттабиу хутавати шайтан». Не следуйте за стопам дьявола, шайтана. Он сказал, именно этот человек, он сказал именно, спросили вопрос Абу Джафар, это уже внук Алия, спросили этот вопрос, как ты думаешь про это аят? Не следуйте или по стопам именно первый и второй. И, конечно, для человека, который считает этот текст, непонятно, первый и второй это кто? Конечно, первый и второй это был Абу Бакр и Умар. И в другое место Бакр, как раз еще внук, правнук пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, семья Алия, семья Аль-Хусейн, он сказал, не следуйте Абу Бакр и Умар. И удивительно, как можно сказать, человек, который испытывает себя иман и верующий, и как раз именно даже именно есть даже место, я читал именно в книге о том, что называли одного из лидеров их шиитское именно направление, они называли даже Абу Бакр, Умар и Аиша и Хафса, поскольку они являются прямыми дочерями Абу Бакр и Умар, они называли Ахлю Джибти ват Тагут, и называли их лицемеры, и Аллах их наказывает, когда появятся юноши, которые именно в среда, в пещере, которые именно спрятаны, именно как называется имам Махди, по их непонятию. Поэтому, альхамдулла, я не думаю, иншалла, стоит дальше зайти в эту тему, потому что, альхамдулла, мы читаем о том, что и кто любит пророк, любит их семья, и кто именно испытывает к ним уважение, испытывает именно уважение к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. А человек верующий, как раз, иншалла, должен сказать, я их люблю всем, даже не сомневаясь в этот вопрос. Альхамдулилла, в первую очередь мы должны их любить и защищать постоянно. Даже было случай, когда, получилось в одного из комнатах, я уже разместил урок, какая-то была именно, когда люди, которые оскорбили в радио Ислам, и эта женщина меня писала о том, что меня очищает свою комнату, потому что я писал такие вещи. Именно сказал про них, разжигание и так далее. Я говорю, если у тебя так понятие, извините, или ты согласен с этим мнением, или читаешь о том, что, или согласен, или молчишь, ты знаешь о том, что это правда. Тогда надо один из них выбирать, тебе придется. Но я сам не зайду больше в твою комнату, мне она не нужна. И те люди, которые открыто оскорбляют сахаба, они никогда не оскорбили Умар, они не оскорбили шайтана, они не оскорбили Абу Джахаль, Абу Лахаб, не оскорбили другие люди, а наоборот, они оскорбляют эти люди. Потому что они испытывают к ним ненависть, именно к сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Я не верю именно их на слова, то, что они говорят о том, что мы любим. Наоборот, все алимы большие их, они оскорбляют и читают о том, что они лицемеры. Хотя Аллах говорит, رضي الله عنهم ورضوا عنه мы довольны, Аллах их от них доволен, и они довольны от Аллаха, и иншаллах они в рай, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям обещал. Я думаю, иншаллах вместе с ними, иншаллах мы будем тоже. Альхамдулиллах, очень важно то, что полезно в этот уроках, جزاكم الله خيرا, о том, что сахаба, сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они следовали все то, что сказал пророк, алейхи вассалям, касается любая ситуация, которая возникала с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И они все информацию передали. Насколько очень тонкий этот вопрос, и удивительно о том, что Хафса, как раз жена пророка, Абдуллах, ее брат родной, как раз увидел о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал нужды, он передал эту информацию, потому что нельзя скрывать такие знания от людей. И, конечно, некоторые, которые думают о том, что сахаба скрывали информацию, это уже ложь и клевета на сподвижника пророка. Сахаба они никогда не спрятали, даже по отношению к ним, если даже было несправедливо, сказать о том, что пророк их ругал или что-то сказал, или было событие, то, что касается им, они все передали эту информацию. Если даже один не передал, другой именно передаст эту информацию. И второе, то, что важно, мы должны знать, то, что, альхамдулиллах, касается наших матерей, именно Аиша, Хафса, Умму Салама, Умму Хабиба и так далее, о том, что мы должны к ним испытывать любовь. И отношение к ним надо улучшить и чувствовать о том, что кто их любит, любит, альхамдулиллах. А маадиратан ахи Кааба, джазакаллах хайр. Иншаллах, выйдем тебя. Спасибо большое за то, что ты присутствовал на этот урок. И как раз Абдуллах Умар бин Хаттаб, радиаллаху, баракаллаху фик. Абдуллах бин Умар, в этот урок, Абдуллах Умар бин Хаттаб, радиаллаху анху, поскольку не было у арабов привычка такая именно предлагать свои дочерей другим людям. И как раз Умар бин Хаттаб, он хотел именно предлагать свою дочь именно хорошие люди. Как именно Абу Усман, сначала он предлагал свою дочь Усман, Усман отказался и предлагал именно Абу Бакр, и Абу Бакр тоже отказался. Но алимы говорят о том, что они отказались, потому что знали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, про нее говорил. Значит, пророк, он хотел на ней жениться. И как раз он предлагал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пророк согласился. Именно на Хафса, радиаллаху анха, мать правоверных мусульман. Про Умар бин Хаттаб, конечно, человек верующий имеет право, если он знает, есть достойный человек, который можно доверять его знания, его иман, его религия, можно предлагать и прийти. И это основание есть тоже из Корана, из хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Даже когда Шуайб, алейхиссалам, когда предлагал свою дочь, именно Муса, алейхиссалам, поскольку заметил, «Я аби, инна хайра ман стаджарта, аль-кавию аль-амин». «О, отец, если ты именно выбираешь для тебя, лучше сильный, доверчивый человек, можно амин, которому можно доверять». Отец заметил о том, что она влюблялась этому человеку и предлагает отец святиться именно к этому человеку. «Кала, инни узауджика, ихда бнатей», именно я согласен, если предлагаю свою дочь, говорит, «Как ты думаешь, если ты будешь жениться на один из моих дочерей, аля, 8 лет будешь с меня работать». Как раз именно когда он предлагал работать, в виде Калим, дочка Шуайба, именно является 8 лет работы человека у отца, именно зятя. И как раз, конечно, именно согласился, даже он сказал ему, если даже 10 лет, значит, от тебя это добро, если ты именно согласен. Главное, отец согласен о том, что Калим, моя дочь, это было 8 лет. И, конечно, он, альхамдулиллах, как алимы говорят, большинство толкователей, «Кала фахтара ахсанахума», значит, он выбрал лучше. Лучше, значит, он служил у отца 10 лет, работал у него. И основание хадиса о том, что Хадиджа, она вышла замуж, она предлагала, когда увидела от пророка характер и так далее, она предлагала себя в виде невесты, именно предлагала своих родственников о том, что святилась к ней именно пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, если человек верующий, и как раз Умар разрушил где-то именно правило, которое у арабов есть, о том, что они не показывают своих дочерей, не предлагают своих дочерей именно хороших людей. Третье, то, что важно в этот хадис, говорится о том, что мы должны понимать о том, что это касается то, что именно сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, относительно к нужду, и по большому или маленькому. Значит, если человек верующий, он должен именно понимать, если в туалет используешь, именно в такая ситуация, как у пророк, именно нельзя направляться в сторону Кааба, именно если по-маленькому. А наоборот, поставят Кааба сзади и направляется в сторону Иерусалим. Очень важно то, что можно учить из этого урока. Мы понимаем о том, что этот хадис, есть облегчение. Значит, если касается это помещения, можно, иншаллах, использовать правила хадис Абдулла ибн Умар ибн Хаттаб. Дальше можно полезный урок, можно получить из этого хадиса, именно важно, потому что то, что он рассказывал, это является исследованием и подражанием пророка. Ради Аллаху анху рассказывал, это есть именно подражание и практика, делать практика, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Очень важно, еще полезно можно получить из этого урока, относительно именно вопрос о том, что стараться именно скромнее, именно если ты находишься в дома родственников. Конечно, это принято у Кавказа, значит, мужчина, он не заходит в дом зятя своего, именно если даже они не приняты, если они даже испытывают как-то очень тяжело в таких ситуациях, о том, что не заходят, и даже некоторые даже не знают свои зятя, как у некоторых кавказцев, именно, я даже одного удивился, говорю, это брата именно про него, он сказал, это кто? Я так посмотрел, удивился, а как, ты его не знаешь? Он говорит, это кто? Я говорю, ну, видимо, стеснялся, наверняка знает, кто его брат, свою дочь, но, субханаллах, здесь, альхамдулиллах, есть именно скромность относительно к дома сестры, когда они находятся, значит, если находиться у своей зяти и так далее, надо скромничать и спускать свой узор. Поэтому Абдулла в этот хадис, он не хотел получиться нечаянно о том, что он заметил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Конечно, он спрятался потом, но то, что пророк не увидел. А так пророк передал бы информацию, Абдулла именно сделал. Здесь есть, субханаллах, противоречие в этот хадис. И очень много полезности этого хадиса можно получить. Баракаллаху фикум. Противоречие то, что именно касается хадис Абу Аюб Аль-Ансари. Хадис относительно к Аюб. Значит, кто читает хадис первый, увидит о том, что здесь пророк там в хадисе в словах запретил. Ни впереди, ни сзади нельзя направлять в сторону Каабы, а наоборот, восток и запад. А в этот хадис пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит о том, что именно сделал действие, именно о том, что по нужде направляется в сторону Иерусалим, а сзади была Кааба. Поэтому первая группа алимов читает о том, что это вопрос, это касается запрещено категорически именно в туалете, а именно в пустыне. Если ты находишься в пустыне, категорически нельзя направляться ни в сторону, ни сзади является Кааба. А это только можно касается в помещении, скажем, дом или здание или где-то. На основании хадиса Абдулла ибн Умара, это на основании, именно на основании о том, что разрешает, если в здании разрешает, на основании хадиса Абдулла ибн Умар, который именно говорит, я поднялся в дом моей сестры и так далее. Другие алимы говорят именно, даже было случай, когда именно на основании этого разрешает, о том, что в помещении и так далее. Хадис другой, хадис Абу Дауд. Абу Дауд, хадис хороший, который хадис передал Марван ибн Ласвар, Марван Ласвар. Он подошел, увидел Абдулла, как раз спустил свое верблюда, и он пользуется направлением, по нужде именно направление Кибля, именно направление Кааба. И по нужде, по маленькому, он использовал это направление. И, конечно, он подошел и говорит, я Абдур-Рахман, когда он закончил, он сказал, я Абдур-Рахман, алейса кад нухия ан хада, Абдуллах, разве пророк не запретил этого? Каля бала, иннама кад нухия ан дарик, фа инкана бейнака ва бейна ал-кибрати ман яструк, фала бас. Если у тебя, конечно, говорит, я знаю, Абдуллах то, что он сделал, он знал. Хорошо. Знал о том, что запрет есть. Но он сказал, понимая хадис, касается то, что он видел, именно касается дома Хафса, как он принял, Абдулла принял в это направление, именно говорит, если у тебя есть что-то огородить, то, что тебя ограждает от Кааба, можно, нету страшного. Значит, понимание алима говорят, если в пустыне, нельзя это делать. А если пространство, именно в помещении или где-то что-то тебя огородит от этого Кааба, можно, иншаллах, использовать по нужде. Некоторые алимы, конечно, читают на основании другие о том, что здесь категорически запрещено именно ни в пустыне, ни дома. Это нельзя пользоваться на основании хадис, который мы сказали, хадис حديث أبو أيوب الأنصاري. يوبا منيني الحمد لله سيني подтверждает имен عالم сказали о том, что оба информации достоверны, можно относиться спокойно о том, что нету разногласий между ними. Третья группа алимов сказали о том, что есть наск, значит, есть о том, что этот хадис, который перед нами, хадис Абдуллах ибн Умар, хадис Джабир, она меняет, именно как называется, заменяет хадис Абу Айюб. Почему? Потому что хадис Джабир сказал хадис сахих ибн гайрихи, значит, хадис хороший, как сказали алимы, есть правило очень важное, хадис хороший, есть хороший, لذاته يس خروشي لغيره يس صحيح لذاته صحيح لغيره значит حديث صحيح لذاته сам по себе حديث достоверный допустим حديث скажет о том что сам по себе не нуждается в какие-то помощь не нуждается в какие-то поддержка из другого حديثа он сам по себе сильный حديث достоверный а есть حديثы которые они хорошие Но поскольку несколько хадисов поддерживают друг друга, они поднимаются и становятся хадисом сахихун ли гайрихи. Значит, хадис достоверный с поддержкой другого хадиса. Поэтому хадис, который именно алимы говорят, хадис, который заменяет хадис хадис Абу Айюб аль-Ансари, это является хадис Джабир, именно который говорится о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно в хадисе Джабир говорит, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا пророк саллаллаху алейхи ва саллям это не только у Абу Дауда, у Тирмиди, Ибн Маджа и так далее. Хадис говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам запретил نهانا نستدبر القبلة нам пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил именно направлять نستدبر значит сзади становится قبلة ونستقبلها بفروجنا или направлять к ней именно свои органы или можно сказать спереди именно إذا أرقنا الماء يسي من بمالين كمو نلزاية تديوت قال فقد رأيت قبل موتي بعام مستقبلا القبلة بريد سميرت قوت دو سميرت пророка я видел он направлялся в сторону Каабы конечно иншаллах это все мнения говорим большинство алимов которые именно противоречат друг друга иншаллах объясним где именно есть истина касаясь этой темы конечно некоторые алимы сказали разделились касается направления Кааба впереди, значит, спереди, а некоторые сказали относительно вопрос сзади. Конечно, хадис Сальман, некоторые использовали хадис Сальман, и хадис Сальман, это оказался хадис недостоверный, потому что нельзя использовать сзади, а только впереди. А некоторые алимы сказали, это хадис касается хусусия, значит, хадис это только для пророка, касается хадис Абдулла ибн Умар, читается именно исключение для пророка, но за то, что сказать исключение для пророка, конечно, надо основание. Поэтому большинство алимы сказали, конечно, собрание всех хадисов, конечно, сказали алимы много, касается очень важно насиху валь мансух, значит, заменяющий хадиса или заменяющий аятов. Правило очень важно. Хадис, если в словах, можно заменять другого хадиса, если в словах. Значит, если я сказал «да», и потом через какое-то время сказал «нет», это уже хадис «нет», противоречит то, что было «да». Значит, можно сказать, как относительно вопрос алкоголь. А здесь то, что касается ситуации пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис Абу Айюб аль-Ансари, его не противоречит хадис, можно сказать, не заменяет его хадис Абдулла ибн Умар. Не заменяет его. Почему? Потому что хадис Абу Айюб аль-Ансари это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А хадис Абдулла ибн Умар это действие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И ульм аль-усул, правило фикха, принято так, именно о том, что аль-аслу, ан-аль-каула, أن الفعل لا ينسخ من القول. Значит, عالم читает فقيه сказал о том, что действие не заменяет именно слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому эта информация именно можно поставить в сторону, отделить, и поскольку не считает ее так. А другое мнение то, что говорится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям касается именно это исключение для него. Здесь, конечно, точно сказать исключение надо основание. Надо основание. И шейх ибн Асимин, шейх ибн Баз и так далее, они считали, здесь нет исключения. Здесь надо соединить, если можно, между хадисами. Здесь, альхамдулилля, больше всего надо именно соединить между хадисами, использовать именно по правилам, как можно понимать, где можно есть информация полезная, которую можно найти. Поэтому, как именно алим, как именно шейх ибн Асимин, рахимахуллах, шейх ибн Баз и так далее. И, конечно, сейчас скажем, иншаллах, мнение шейха Насреддин Албани, который противоречит мнению ибн Атамин, но шейх, даже когда я раньше читал эту книгу, шейх Абдуллах Абдурахман Абдуллах Аль-Бассам, книга называется «Тайсир Аль-Алам» или «Шарах Умдат Аль-Ахкам», он сказал это мнение о том, что надо общие далили соединить между ними, понимая этот хадис о том, что это два хадиса, они сильны друг друга, они не противоречат, наоборот, можно соединить между ними. И поэтому Абдуллах ибн Умар, понимание Абдуллах ибн Умар, я думаю, как алим читает, это для человека верующего является основанием, потому что сами среди сахаба являются знающие, которые, можно сказать, понимают, как именно приводить слова и действия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, правильно. Поэтому он сказал, говорит, я знаю о том, что есть запрет, но если тебе оградить от Каабы что-то, ничего страшного. Ничего страшного. И это уже согласно это мнение. Значит, хадис, который говорится, сарих, именно здесь есть запрет, касается пространство, именно расстояние, именно, скажем, пустыни или где-то находится, открытие помещения или что-то, это нельзя, открытие пространства нельзя использовать Каабу. Именно сторону, надо наоборот, запад и восток. А то, что касается помещения или где-то, или что-то тебе огородит от Каабы, ничего страшного, так по пониманию именно Абдуллах ибн Умар. Еще есть очень важно, шейх Насреддин Албани, рахима Аллах, понимал эту тему по-другому, и у него есть основания, иншаллах, у него есть книга, называется «Тамамин минна фи таалик аля фикхи сунна». Значит, книга называется «Тамамин минна», хорошая книга, альхамдулиллах, шейх занимался тем, что показать хадисы достоверно и недостоверно, касается этой темы. Шейх, конечно, читает Фикх Сунна Сейд Сабик, читает о том, что этот хадис касается именно, есть надо запретить людей не в, даже если помещение, если даже в пустыне. На основании хадисов, которые он переводит, говорит, здесь есть каида, правила, которые мы должны понимать. На основании хадиса Абу Айюб Ансари, хадис Абу Айюб Ансари, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь, как мы считаем о том, что именно слова сильнее, чем действия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, здесь на основании по усуль, по фикху, именно говорит о том, что здесь, наоборот, надо читать в первую очередь мнение Абу Айюб Ансари. Это основание, конечно, приводит. И другое основание, которое он переводит, шейх Насреддин Албани, рахимахуллах, основание хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который именно читается алимы, это мнение сильно, он сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, قال نهى النبي عن в хадисе достоверно, قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلته بين عيني. Мнение Албани на этот основание хадиса, который считает один из достоверных хадисов, который в книге, которую он собрал, называется «Сахих», «Хадис Сахиха», «Достоверные хадисы». Албани сказал именно хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, кто именно плевотина, именно, можно сказать, плевал в сторону Кибла, «Йом Аль-Кияма», в судный день, «Ататху тафлятаху бейна айней». Аллах воскреснет его, его плевотина будет между своими глазами в судный день. Хадис, конечно, достоверный, хадис достоверный. Но он говорит, если касается простая, то, что именно человек плевал, именно плевотина там и так далее, это считается легкое, тем более это надо смотреть, именно это вопрос о том, что тем более по нужду, по большому, по маленькому нельзя направляться в сторону Кибля, это неуважение Кибля, именно неуважение к Каабу. Это с ним согласно, это мнение, конечно, шейх Ас-Санъани, шейх имам Ахмад, согласны с ним это мнение шейх Насир-ад-Дин Албани, рахимахуллах, имам Науави считает о том, что это запрещено и везде именно. Но на основании, конечно, больше всего надо соединить между оба доказательства, как шейх Насир-ад-Дин Албани, шейх Ибн Атеймин, рахимахуллах, сказал, надо именно относиться к этому вопросу. Действительно, это очень важно, уважает Кааба, относиться именно серьезно, потому что хадис, который именно привел именно шейх Насир-ад-Дин Албани, это плевотина в сторону Кааба, это говорит, это очень уважение Кааба, но здесь мнение надо смотреть, касается помещения и так далее. Значит, мнение шейха Насир-ад-Дин Албани считается сильно, но сильнее в этом мнении шейх Ибн Усеймин, рахимахуллах, и большие ученые, которые считали, надо соединить, потому что нет противоречия, нет ничего плохого, потому что именно понимать так, как понимал Умар Ибн Аль-Хаттаб, радияллаху анху, وجزاكم الله خيرا. Но иншааллах, я думаю, братья, جزاكم الله خيرا, мы иншааллах стараемся иншааллах понимать доказательства так, как понимали сахаба в первую очередь, потому что их непонимание, я думаю, сильнее и лучше, чем много понимания наше. Хотя уважение надо уважать к шейхи, алима, но альхамдулиллах, как много ученых считают, Ибн Умар был самый больше всего среди сахаба, который следовал сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Его мнение читать надо выше, поднимать. И то, что говорится, особенность для пророка, конечно, нет основания. И то, что именно касается даже хадис, который шейх использует, плевотина в сторону Кибля, здесь нету, можно использовать как доказательство для себя. Ва субханака Аллаху бихамдик, ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Иншааллах, извините за то, что удлинил сегодня урок, стал длинный. Если возникают у вас вопросы, и иншааллах одновременно я буду вам задавать вопросы. Баракаллаху фикум. Радио Ислам, можно иншааллах, если разрешить, можно несколько вопросов, там, если можно, сегодня разрешим на 5 вопросов, баракаллаху фикум. И иншааллах, старайтесь готовить для себя карандаш, ручку и тетрадку. Иншааллах, задам вопросы, тоже радио Ислам, иншааллах, задам вопросы. И иншааллах, если на следующей неделе или через радио Ислам можно ответить. Но точно, иншааллах, наши сайты были активны, братья, джазакум Аллаху хайран. Мы нуждаемся в том, что мы очень заботили о своих сайтах, которые, альхамдулиллах, призывают Коран и Сунна, и понимание Ахли Сунна вальджамаа. Ва джазакум Аллаху хайран. Спасибо за то, что именно вы слушались и терпели. Баракаллаху фикум. Баракаллаху фик, брат. Касается этот вопрос, который вы мне задали, конечно, трех вещей, которые именно нам объясняет Абдуллах ибн Умар. Именно то, что, конечно, Абдуллах, он был очень сильно стремительный именно к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Трех вещей, которые сказал Абдуллах, именно по причине этого, он сказал, я тебя спитю к тебе, ненавистен, я тебя ненавижу. Он сказал именно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, амарана расулу, пророк нам приказал молчать в трех местах. Первый касается захф, именно во время сражения, именно когда идет сражение. И второй, именно когда мы слушаем Коран. И третий, когда направляемся в сторону кладбища, и значит носим умершего. В трех ситуациях именно, которые надо молчать. А то, что касается плевотина, именно, конечно, человек верующий, он должен стараться, именно это идет как неуважение Кааба, если человек знает о том, что это Кааба, и плюет именно в сторону Кааба, это нельзя. Поэтому важно, человек верующий, если в такие ситуации, например, плевали именно на землю, там или где-то, да, конечно, должен спрятать этот именно ногами, именно потому что, как хадис говорит, хадис, который говорит, «Аль-иман бидъун ва сабъун шуъба, аляха ла илляха илляллах», иман – это 70 частей, там и так далее. «Ваднаха иматату л-адха ан ат-тариq», убрать адха, то, что неприятно видеть людей, если они идут дорогой, потому что плевотина тоже видеть нельзя. Поэтому человек, если плевал, именно можно убрать после себя. Уджазакум Аллах хайран. Радио Ислам, вы здесь? Радио Ислам. Снимай, пожалуйста, цветок у братьев. Барак Аллаху фик. Джазак Аллах хайран. Кто есть вопрос, можно еще задать. Барак Аллаху фик. Братья, джазакум Аллах хайран. Берите микрофон, потому что иногда именно сложно читать текст. Не вопросы, а глаза уже устают. Лучше берите микрофон, потому что эта программа называется «Палток», значит, через микрофон. Если у вас возникают вопросы, кто не имеет микрофон, можно радио. К сожалению, братья, сейчас отсутствует наш брат Рауф. Джазакум Аллах хайран. Надо стараться сначала делать дуа. Он болеет, и у него проблемы с компьютером. Я думаю, недели две не получится присутствовать с нами. Поэтому, джазакум Аллах хайран, руки поднимайте и задайте вопрос через микрофон. И братья, и сестры. Джазакум Аллах. Джазак Аллах хайран, радио Ислам. Но мнения алим разные. Но более сильнее в этот вопрос, потому что она не является наджас на основании хадиса. Хадис сахаби, который охранял. И как раз три раза язычники ударили ему. И как раз и намаз считал в это время. Другой именно хадис, который есть, именно хадис Ибн Масуд, как раз он пожертвовал и читал молитву именно после этого, именно как он пожертвовал, как раз кровь именно барашка или животное, она была в его одежде, и читал молитву, не делал омовения. Поэтому, иншаллах, мнений много есть, а иншаллах, кровь не является наджас. Джазакаллаху. У меня есть вопрос, братья, видно, активно будете. Кто присутствовал на все последние уроки, с начала до конца? Руки поднимайте, иншаллах, джазакаллаху. Шамиль, три семерки. Наверное, ты был все уроки, наверное, иншаллах. Слушай, я знаю запись. Руки поднимайте, иншаллах. У меня есть вопрос. У меня Адам, Хаджи, саламу алейкум, рахматуллах. Джазакум Аллах хайран. У меня вопрос такой. Алимы, как раз мы сказали на первый, на второй урок, баракаллаху фикум, тахара, очищение разделяется на две частей. Кто знает, баракаллаху фикум, мы сказали, второй урок как раз, умдат аль-ахкам, о том, что тахара разделяется на сколько частей. Кто знает, ответит на этот вопрос. Адам, ты ответишь на вопрос? Если да, пишите текст. Иншаллах, дам тебе микрофон. Адам, у тебя микрофон есть, иншаллах? Вроде бы я знаю, у тебя микрофон не был. Бери микрофон, иншаллах. Так, тахара на сколько частей разделяется, братья и сестры? Кто знает? Хорошо. Кто есть микрофон, можно сказать или в текстах. Мухаммад Лизгинский. Ва алейкум ассалям, рахматуллах. Наверное, ты был первый урок. Мухаммад Лизгинский. Если да, скажите да, пожалуйста, текст. Тахара, на сколько частей разделяется очищение? На сколько частей разделяется? Кто знает, братья? Мухаммад Лизгинский. Иншаллах, я тебе дам микрофон. На 7? Нет. Нет, джазак Аллаху хайран. Фарды сунна? Что значит фарды сунна? Хорошо, на 2 части? На 2. Хорошо. Какие? Кто знает? Первый. Наверняка кто слушал первый урок или второй урок. Но первый урок, я думаю, нет, потому что ценное знание. Первый урок, я не обсуждал эту тему, а второй урок касается намерения. Хорошо, джазакум Аллах хайран. Я отвечу на этот вопрос. Тахара разделяется на две части. Два. Первый, аль-хиссия называется. Аль-хиссия, которая снаружи, которая чувствуется, это касается одежды относительно нечистоты. Именно очищение тела от нечистот. Касается одежды, касается тела, и именно это можно сказать большие и маленькие. Большие и маленькие. Баракаллаху фикум. Понятно. Иншаллах. Второе, то, что касается, и, конечно, относится к местности. А второе, это называется тахаратун ма'навия. Иншаллах. Тахаратун ма'навия, это касается, иншаллах, именно ма'навия, это касается верующих, о том, что верующий, он является чист. И человек по-любому не является чист. А тахара аль-ма'навия, это касается язычники, а не нечистоты. Почему? Потому что они являются язычниками. Они являются язычниками. Баракаллаху фик. Иншаллах, есть вопросы, есть еще вопросы. Кто желает, можно брать микрофон и задавать вопросы на микрофон. Баракаллаху фик. Брат Ансар, видимо, у тебя проблема с микрофоном. Старайся посмотреть систему. Жазакаллаху хайран. Вопрос брат Абдулла Бахауддин, Абу Абдулла. Конечно, нельзя, иншаллах, избегать надо вопрос комплименты по отношению к девушек и признавание в любви и так далее. Да, это уже опасно. Жазакаллаху хайран. Ничего страшного, иншаллах, Ансар, если проверишь систему, иншаллах, можно брать микрофон еще раз. Брат, именно вас не слышно. Ну, иншаллах, проверь систему, джазакаллаху хайран. Следующий брат, который поднимает руки, иншаллах, бери микрофон. Ва джазакаллаху хайран, брат, более достоверно то, что сказал Албани. У нас был случай, когда мы задали вопрос шейх Ибн Утайми, шейх Абдукадр Арнаут, мухаддис такой же, как Албани, наш учитель. Но я сказал, шейх, кто сильнее в мнении, Албани или именно хадис Ибн Баз, рахимахуллах, он сказал, Албани сильнее в этом мнении. И как раз шейх у нас, мы видели постоянно с пустой рукой. Ва алейкум ассалям, сумайя. Баракаллаху фикум. И как раз Албани сказал именно о том, что кана набию яхирру, значит, яхирру спускался. И я не думаю, человек мог бы убедить шейх Насир Албани о том, что его мнение сильнее. Но, субханаллах, я не знаю. Но я думаю, Албани сильнее в это доказательство, чем Ибн Баз. Потому что верблюды даже шейх Абу Исхак Аль-Хуэйни, я слышал на него урок, да, баракаллаху фикум, начало руки, потом колени, отличая от верблюда. Потому что хадис, который хадис Абдулла, это хадис سبحان الله حديث وائل بن حجر وائل بن حجر كان النبي حديث أبو هريرة زنيتي حديث أبو هريرة تستفيرني سنية كم حديث وائل بن حجر وائل بن حجر كنيك ألباني ككراس قريت حديث صلابي حديث أبو هريرة قريت مش كان النبي يضع يديه قبل ركبتيه ناشد ررق صلى الله عليه وسلم قال لا يبركنا أحدكم كما يبرك البعير نسبسكايتس как спускается верблюд نسبسكايتس как спускается верблюд وليضع يديه قبل ركبتيه значит пускай положит человек сначала руки потом колени свои поэтому мнение Албани я думаю иншаллах сильнее и есть очень много доказательств но если иншаллах Аллах нас даст время там как раз я купил полную версию 3 тома книги Насреддин Албани Иншаллах, может быть, в Москве, если обратно вернусь. Иншаллах, уроки будут на книге Албани, молитва пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Джазакум Аллах хайран. Джазак Аллах хайран, ради ислам. Хорошо, братья и сестры. У меня, конечно, очень интересный вопрос, который я хотел задать всем. Ради ислам, при микрофон. Человек, который завершает ширк, познание или по незнанию, это, иншаллах, и читает себя мусульманином. Конечно, человек, который знает то, что делает ширк, противоречит Аллаха, делает, вызывает умершего, вызывает, это уже открытый ширк. Зная этого, человек, его, конечно, его мертвечи, это его есть нельзя, потому что уже мушрик. А если человек, не зная, и большинство людей сейчас так они есть, делают ширк, или в Кавказе, или у нас дома в Самаре, все равно люди, они неграмотны. Надо подходить, объяснить. А так, иншаллах, если он считает себя мусульманином и пожертвует и так далее, иншаллах, есть можно. Пока ты не установишь на него доказательства, его можно, иншаллах, есть. Джазакаллаху хайран. Братья, наверное, иншаллах, чуть-чуть более активно. Тетрадка, иншаллах, готовьте. Ради ислам. Надеюсь, иншаллах, размещать будут братья ради ислам сайта сразу. Вопрос первый. Иншаллах, пишите, баракаллаху фикум. какие награды, которые человек, который читает 10 раз сурат Аль-Ихлас, ему будет, иншаллах, какие награды получит человек, который читает 10 раз сурат Аль-Ихлас. Лизгинский, брат, джазакаллаху хайран, если вы именно ссылкой поставили, один раз достаточно, баракаллаху фик. Но, иншаллах, мусульманин.com, баракаллаху фику, понятно. Но пишите, иншаллах. Там есть вопросы, которые иногда сложно, иншаллах. Я выбрал такие вопросы, иншаллах, для старта. А то потом боюсь, люди потом скажут, вообще Мухаммад Абу Ясин будет задавать вопросы сложные, присутствовать на уроке больше не будем. Закалла хир. Кто читает сурат Аль-Ихлас 10 раз, какие награды ему будет? Второй вопрос. Дом в раю. Иншаллах. Баракаллаху фикум. Умджанна. Шамит или семерки. Но, иншаллах, тоже. Абу Джанна, а то обидится тоже, если он там присутствует. Второй вопрос. Кто именно есть женщина, которая Аллах за ней гневался и был рад за нее? То женщина, которая Аллах за ней гневался и был доволен за ее довольство. То женщина, которая Аллах за ней гневался по ее гнев, на основании ее гнев, и был доволен по ее довольству. Это вопрос более сложнее, чем тот, иншаллах. Нет, это не хаджар. Хаджар? Нет. Хорошо, пишите этот вопрос, иншаллах. Нет, ради ислам. Пиши этот вопрос, иншаллах. И надеюсь, иншаллах, радио ислама разместить надо, иншаллах. И то активно, то, что активно сайт был, иншаллах, надо, иншаллах. Люди давать возможность тоже ответили. Следующий вопрос. Кто был главный кари, чтецы Корана? Кто главный чтецы Корана среди сахаба? Нет, не спеши ради ислам. Нет. Хотя Ильчин, у некоторых читает Али. Значит, субханаллах, понимание Алия важнее, чем понимание других. И некоторые читают о том, что то, что у Али был, отличается от сахаба. Они воспринимают только слова Алия, не воспринимают другие. Значит, наш Коран скаженный, потому что от сахаба. А то, что от Алия принято, Коран Фатима. Эта тема длинная, если обсудить это вообще. Наверняка авангард не будет существовать на потоке больше. Клиент не будет у них. Еще дальше. Это вопрос, иншаллах, пишите еще дальше. В Коран указано брахамим, их саба, семь сур, которые начинаются с слова хамим. Какие? Это, наверное, вопрос интересный для радио ислама. Ой, не надо. Спасибо, радио ислам. Пускай люди сами догадываются. Джазакаллах хайр. Хамим, семь сур, начинается с слова хамим. Какие? Джазакум Аллах хайран. Иншаллах, на радио ислам разместите ответ. Дальше. Вопрос. Иншаллах, джазакум Аллах хайран. Кто переселился со своей семьей после Лут, алейхиссалам? Лут. Пророк Лут. Кто именно после Лута, пророк Лута, переселился со своей семьей на пути Аллаха? Нет. Баракаллаху фик, Лизгинский. Нет. Баракаллаху фик, Лизгинский. Усман ибн Аффан. С кем он был жена? Жена Усмана, кто она была? Лизгинская. Я правильно считаю твое имя там, Лизгинская? Баракаллаху фик. Да. После Лута, алейхиссалам. После Лута, алейхиссалам. Кто был среди сахаба? Можно сказать, кто первый именно приселился после Лут своей семьей? Конечно, он сказал, наш брат Лизгинский, сказал Усман ибн Аффан. Какие жены были? Усмана, которая она переселилась с Усманом. Осма? Что? Мусульманин.com. Усма не было у него, Осма жена. Да, я бы хотел, ты уже не писали этого, Лизгинский. Ладно, вопрос, час первый мы знали о том, что это был Усман. Второй час, какие жены, которые были с Усманом, ради Аллаху анху, жена, как ее звали, жена Усмана, которая она переселилась именно с мужем, стала именно первая семья, которая переселилась после Лут, алейхиссалям, своей семьей. Конечно, Лут, мы знаем, жена осталась с язычниками. Сумайя. Рукайя или Мукасум? Выбирай один из них. Сумайя. Но тогда, джазакум Аллах хайран. Маша Аллах. Уже я думал, вопросы такие сложные, люди, они будут решать именно ответы только на радио Ислам. Хорошо. Рукайя. Значит, все согласны с именем Рукайя, да? Большинство читает Рукайя или Мукальсум. Кто читает больше всего? Ладно, ответ на этот вопрос, иншаллах, размещайте на радио Ислам. Баракаллаху фикум. Следующий вопрос. Баракаллаху фикум. Как звали еврея, который заколдовал пророка? Саллаллаху алейхи вассалям. Как звали еврей, который заколдовал пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Заколдовал пророк. Да. Как его звали? Сумайя. Спасибо большое. Лабид ибн аль-Асам. Лабид ибн аль-Асам. Хорошо. Джазакумуллаху хайран. Радио Ислам, пиши вопросы. Иншаллах, джазакаллаху хайран. Следующий вопрос. Какая женщина, которая отдала именно золото, именно цепь своей матери Хадиджа, именно как ее звали? Женщина, которая отдала цепь своей матери Хадиджа, именно взамен за то, что отпустили ее мужа от плен. Ее муж попал в плен, и за то, что освободит, она отдала цепь своей матери. Асма, это, ладно. Этот вопрос такой, иншаллах, есть. Можно ответить на радио Ислама. Шамир, вы уверены, то, что вы писали? Шамха, 1982. Вы уверены, то, что вы писали? Асма, тоже писала Зайнаб. Хорошо, не буду осложнять вопросы. Наверное, иншаллах, так и есть Асма. Да, джазакаллаху хайран. Конечно, легкие вопросы сейчас. Кто первый, который принял Ислам из народа Перса? С народа перс. Ради Ислам не надо ответить. Маша Аллах. Джазакаллаху хайран. Но перс это не обязательно иранец. Там и арабы есть перс. Сальман аль-Фариси. Баракаллаху фикум. Хорошо. Кто из сахаба, сподвижники? Все вопросы, конечно, нелегкие. Поэтому будут сложные вопросы иногда. Кто из первых сахаба, которые приселились к Медину, с мухаджиры. Сахаба из мухаджиры, которые приселились в Медину, умер первый. Кто? Иншаллах, задашь вопрос мало. Сейчас две вопроса задам, иншаллах. Потом разрешим, иншаллах, тебя задавать вопрос. Кто первый из мухаджиры Медина, сахаба, который умер? Первый сахаба, который умер. Как его звали, это сахаби? Его имя как? Вы стыдно за вас? За вас? Это кто это? Про кого говорите? Кавказ. Хорошо, братья. Иншаллах ответит на этот вопрос. Иншаллах в радио Исламе. Если вы умные, ответьте на вопрос. Если вы умные, такой образованные, стыдно. Хорошо. Дальше вопрос, братья и сестры. Джазакум Аллах хайран. Первые дома судного дня. Как можно называть? Абрик. Отвечай на вопрос. Как первые дома судного дня называется? Брат Абрик, у меня есть тебя вопрос интересный. Умму Хаким, девушка маленькая, ответила Умму Хаким. А вы знаете Умму Хаким кто? Ради интереса. Абрик, Кавказа. Умму Хаким это кто? Если вы стыдно за нас, ответьте, пожалуйста. Умму Хаким, она кто? Ответь, я жду. Кто ее... Эта девушка маленькая, которая 2 года ответила вопрос Умму Хаким, которая убила 7 римлян, христиане. Убила. Одна женщина убила 7 человек. Сильнее, более смелой, чем мы. Убила 7 человек. Умму Хаким. Она кто? Тогда надо стыдиться за себя. Знания надо набрать. Баракаллаху фикум. Сумайя. Бинтуль Харис. Джазакаллаху хайран. Да... Жена кто в Сумайе? Кто ее муж в Сумайе? Муж Умму Хаким, кто? Нет, я не все знаю. Но то, что я знаю, Кавказ, практикую. Мало знаний имею. Хорошо? Не обижайся. Да. Тувайлибу ильмин. Мало. Баракаллаху фик. Мы иногда не могли задавать вопросы наши шейхи. Молчали. Ты знаешь, один из хороших уроков Абдулла ибн Умар ибн Хаттаб присутствовал именно когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, задавал вопросы сахаба, старше сахаба. Кала кана фиха ильят ил-каум. Были среди них самые старшие. Абу Бакр, Умар, Усман, Али и так далее. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, задал вопрос. Абдулла был юноши, знал ответ на этот вопрос, но не разговаривал. Сказал, пророк задавал вопрос, скажите, какое дерево похоже на верующее? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зная ответ, пальма, джазак Аллах хайр лазинский. Не знаю, выбрал так. Пальма ответил, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сахаба старшие не могли ответить, но пророк, именно когда разошлись, Абдулла сказал отца своего, «О, отец, я знал ответ на вопрос». Потому что он стыдился задавать ответ на вопрос, когда старшие, как Абу Бакр, не могли ответить. А мы тоже старались, да? И человек верующий, он должен иногда брать этика, культура, когда находится где-то, баракаллаху фикум, а где есть знания. Если не имеешь знания, учись, баракаллаху фикум. Имеешь знания, помоги. Ответь на вопросы. Дальше вопрос, братья. Кто? Кто? Джазакум Аллах хайран. Аллах судный день, это именно в могила. Их не трогает наказание могила. Кто это люди, которые не трогают им наказание в могила? Не перекасается им могила, в могила наказание. О, Абу Абдурахман сразу ответил на вопрос. Иншаллах. Шахиды. Ну, шахиды какие? Какой ребенок? Джазакаллаху хайран. Какие? Шахиды, которые сражались на пути Аллаха. Хорошо, дальше. Их трое. Дети? Нет, неправильно, Сайфулла. Нет, здесь не указано о пророке. Хорошо. Второй, это является человек, который верующий, умер в пятничные дни. День пятницы. И еще кто умер именно с болезнью рак. Или можно сказать, да, аль-батн. Болезнь желудка, рак, верующий. Хорошо, ради ислам, шахид. Ну да, шахид тоже, иншаллах. И шахид тоже первый, который будет в ад, зависимо от намерения. Джазакаллаху хайран. Берите микрофон, радио Ислам. Вы уже все вопросы писали? Писали все вопросы. Берите микрофон, баракаллаху фикум. Три вопроса, иншаллах, и урок сегодня завершим. Джазакаллаху хайран. Да, иншаллах. Муджахиды, Аллах их простит за первые капли, которые капают от них, их грехи, кроме долга. Долг, они будут за ней отвечать. Джазакаллаху хайран. На то, что сказать, аулия. Кто знает, кто он аулия? Сайфулла, ты знаешь, кто это аулия? Умар бин Хаттаб, ради Аллаху анхум. Аулия, для нас мы знаем, он аулия. Правильно? Да, приближенный к Аллаху. Хорошо. Умар бин Хаттаб, ради Аллаху анху, он не знал о том, что он является среди лицемеров. Иншаллах. Зависимо от богобоязненности, зависимо от имана, иншаллах, может быть, не градит. Но вопрос, в первую очередь, как один писал, наверное, я буду ответить, иншаллах, ответим, именно специально меня в радио Ислам задавал вопрос, на приват как раз меня писал этот вопрос, касается кунта хаджи. И как люди некоторые считают о том, что любя этому человеку, иншаллах, им не будет в могила, их не именно джама, их не группа, не будет им наказания. Но, иншаллах, я думаю, ответы на этот вопрос в радио Исламе. Но, иншаллах, о том, что человек является сам по себе богобоязненный, верующий и так далее, это то, что касается ему с Господом, с Аллахом. И есть люди, которые, альхамдулилла, даже их тело, оно не изменилось годами в могилу. Она даже, субханаллах, земля их не трогала. Может быть, это они где-то есть богобоязненные и ближе к Аллаху. Но то, что мы говорим, никто от нее не спасется, это могила. И дай Аллах нам облегчит ее испытание. Человек должен, он думает, готовит к этому заранее. Барак Аллаху фикум. И как именно мы знаем, никто не знает, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе достоверный, «Хала инна ль-джанната ван-нара акрабу иля ахадикум минна алейх». Значит, рай и ад ближе к вам, чем ваша обувь, которую вы одеваетесь. И Усман, ради Аллаху анху, когда он слышал, именно когда вспоминает про могилу, плакал. А когда именно то свет, на то свет, именно скажем, именно рай и ад, он так именно мало так реагировал. И Умар бин Хаттаб, Усман спросили, почему Усман вы плачете, когда именно вспоминается именно могила. Он сказал, «Валлахи, иннаха ауалу маназили ахира». Это первые дома наши. Значит, если она легка, следующая будет еще легкая. Если она тяжело, следующая будет еще тяжелее. Поэтому мы должны готовиться к этому. Барак Аллаху фикум. Джазакум Аллаху хайран. Брат Бримайк. Джазак Аллаху хайран. Ахи, желательно избегать то, что не делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если один случай был именно, кто-то лекции читал, и в один случай именно барак Аллаху фикум, и поднял руки, и делал дуа для всех мусульман, тем более в такой ситуации, в которой сейчас находимся, и страдает много мусульман, погибает там и так далее. Если один случай, но он не делает это постоянно, ничего страшного. Но если он привычно делает это постоянно, конечно, это становится уже нововведение. Потому что ты обоснуешь что-то, и потом после тебя люди будут делать постоянно. Джазакум Аллаху хайран, надо избегать этого, потому что не было сунна пророка постоянно. Сумайя, берите микрофон. После лекции, да, нежелательно делать. Лучше всего завершить, как завершил пророка. Субханак Аллахум. Кто именно говорит после окончания собрания? Субханак Аллахум бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля ант. Настагфирука ва натубу илейк. Иншаллах, после это собрание, иншаллах, человек, кто-то что-то сказал, или кто-то что кому-то обидел, иншаллах, Аллах простит, иншаллах, их не грехи. Джазак Аллах хайр, брат, надо избегать задавать вопросы. Амивидо, извините, я уже реагировал на этот, кто пишет текст. Амин, иншаллах, можно сказать, если человек, он не постоянно говорит дуа, именно. А так, иншаллах, надо избегать этого. Лучше много алима, даже мухаддисы, которыми раньше учились, даже было случай о том, что они постоянно как заканчивали. Как, например, у нас был Задиль Маад, книга Ибн Каим. Мы учились как раз мусталах аль-хадис, правила хадиса, по тавхиде, тасир и так далее. Но, субханаллах, не было случая, когда шейх, после это собрание, после заканчивания собрания, они поднимали руки, дуа делали коллективно. Иншаллах, надо избегать. Джазакум Аллах хайран. Тот брат, который пишет вопрос, именно, можно ли женщина поднимать, можно ли женщина именно вопросы задавать. Ну, я думаю, братья, джазакум Аллах хайран, некоторые братья представляют о том, что женщина, она не имеет права именно показывать свой голос или сказать именно в голос, именно вопросы задавать. Я думаю, это неправильно понимание, потому что раньше и сахаба, и табиа, и так далее, женщины, они задавали вопросы прямо пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И наверняка, если читаете Коран, сурат, джазакум Аллах хайран, сурат Аль-Муджадила, قال الله даже говорит в Коране, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. Правильно, ради ислам, ради таджвида, хорошо ты разбираешься. قد سمع الله, именно قد, именно таджвид, именно Аиша сказала, والله я была ближе к ним, даже не слышали их голосы. И Аллах из семь небес именно слышал то, что они говорят. Поэтому голос, иншаллах, джазак Аллах хайран, как брат наш говорит, не аура. Иншаллах, женщина имеет право задавать вопросы, получить знания, как и мужчина, параллельно. И, альхамдулиллах, справляет ошибки даже в чтении Корана. Иншаллах, джазакум Аллах хайран. Будьте, иншаллах, стремление к знанию. Абдуррахман, джазак Аллах хайран, прийти майк. Джазак Аллах хайран, брат Абдуррахман. Вопрос говорится о том, что пятничные сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не было у них привычно именно, иншаллах, я даже, иншаллах, в ошибке молящийся, это новый урок, который сейчас будет, будет именно обсуждение про пятничных. Как раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не было у них о том, что они поднимали руки. وَكَانُوا يُؤَمِّنُونَ عَلَى الدُّعَاءِ. Значит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сунна, мимбаре, когда делал дуа пятничных, это отличается от любого случая, именно как лекции, которые, если кто-то каждую неделю читает лекции, и каждую неделю постоянно делает дуа коллективно, именно в лекции. Это нельзя, конечно. А то, что говорится о пятничных дней, именно то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимал палец, и делают дуа. Ас-сахаба кану юаминуна ва ла йарфауна айдиахум. Сахаба, они делали, сказали амин, но не поднимали руки именно свои. Поэтому это ближе к сунне пророка так. Можно сказать амин, но не поднимая руки. Жазакаллаху хайран. Абдурахман, если Абу Абдурахман, берите майк, если у вас какие-то замечания. Честно говоря, баракаллаху фикум, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сунна пророка, и сахаба, понимание табиай, ученых, о том, что, конечно, когда человек кушает чеснок, хадис, как говорится, кана набию ла якулу тума валал басал. И когда они предлагали, он не ел, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что «Кала ятини л-вахи», значит, ему приходит к ним миссия. Миссия как раз, потому что ангел не любит этот запах. И, конечно, то, что раздражает людей, и это раздражает ангела. Поэтому его есть можно. Но я понимаю, у вас именно в Кавказе, у вас галныш, или как называется, чеполыч и так далее, вы добавляете все это именно чесноком. И, конечно, Кавказ, кухня Кавказа без чеснока – это нереально. Поэтому, да, джижгалныш, да, иншалла. Правильно я говорю по-чеченскому, да? Джазакумаллахайран. Я уже постоянно приглашаю, да, уже хорошо ее знаю. Чеболыч или другое, как называется, не знаю. Поэтому, баракаллаху фикум, альхамдулилла, баракал, иншалла. По-арабски, не по-чеченски, иншаллах. У нас тоже говорят баракал. Баракаллах, значит баракаллах. Как один меня говорит, у вас что, вы говорите тоже баркал? Баркал? Я говорю, да, это же арабское слово. Конечно, некоторые думают, что это по-чеченски именно. Поэтому здесь, конечно, желательно пятничный день стараться не есть, иншаллах, чеснок. Потому что это неприятно для мусульман. Некоторые думают о том, что он говорит, я же чеснок не ем, и лук тоже не ем, но я курю. А что, лучше что ли именно? Конечно, нет. Значит, курение еще хуже, чем чеснока. Хотя бы чеснок есть польза, но курение еще хуже. Даже можно вредить себя и вредить окружающим. Поэтому что именно является вред для мусульман, конечно, надо сторониться. Джазакумуллаху хайран. Вот. Баракаллаху фикум. Джазакаллаху хайр, брат из Татарстана. Джазакаллаху хайр. Дай Аллах. Увидимся, иншаллах, братья. Следующий урок. Иншаллах. Всем баркал. Всем салам маршал. Иншаллах. Абрик Кавказа. Иншаллах. Будем рады тебя видеть на следующей неделе. Иншаллах. Джазакаллаху хайр. Да. Альхамдулиллах. Джазакаллаху хайр. Иншаллах. Ну, у нас было случай, когда у нас был форум, арабский форум. Мухаджир, иншалла, я дам тебе, иншалла, микрофон. У нас был форум, как раз арабский форум. И как раз брат одного увидел, там почти 15 тысяч. Это форум закрыли, конечно, сейчас, пять лет назад. И одного брата из Чечни как раз увидел, там, ну, некто такой. Ну, это форум, арабский форум. Он говорит, братья собираются, почти 15 тысяч. И как раз чечен один. И меня интересно было тогда, я ему задал вопрос, я говорю, как у вас говорят, ногчеву, да, именно, если мужчина или женщина, ногчеву, это мужчина, да, ногчеву, мужчина, да, аракала, ногчеву, хорошо, а я ему говорю наоборот, ногчею, я ему говорю, постоянно пишу, ногчею, а он меня не отвечает, это брат, не отвечает, я ему говорю, ногчею, второй раз не отвечает, третий раз, именно говорит, ногчеву, я мужчина. И удивительно было о том, что это брат, субханаллах, именно обиделся. Я говорю, извини, я говорю, живу в России, просто термины не знаю. Поэтому дай Аллах нам облегчит. Видимо, брат мухаджир очень сильно что-то хотел. Бери микрофон, баракаллаху фик. Ва джазакаллаху хайран, баракаллаху фик. Братья, иншаллах, это последний вопрос, потому что есть братья и сестры, которые знаю, на них может быть обстановка, удлинить урок, это нереально. Вот, дети или, иншаллах, лялю маленьким мешаем. Вот. Вопрос, джазакаллаху хайран, брат. Хадис пророка, саллаллаху алейху ассалям. Однажды пророк читал хутба и зашел сахаби. И когда увидел пророк сидел, именно читает хутба, сел и не читал, не делал два раката. И пророк, когда увидел, сказал, صليت ركعتين؟ قال لا. قال فصليها وستائي من الباركات وأوجز значит коротко. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям не одобрил, именно если человек зашел, именно сел и не читал молитвы. Поэтому, когда именно находится мечеть и зашел в мечеть, обязательно надо читать два раката. Конечно, есть некоторые, которые, субханаллах, говорят, нельзя читать молитву. У нас в Москве тоже мечеть там. Одного сказал, именно я говорю, субханаллах. Хотя у меня такая привычка, иногда я могу открыто говорить, когда я вижу что-то нарушение, есть сунна пророка. Но этому человеку, я ему, братья, которые окружающие, я сказал, это неправильно, а сунна пророка надо стать и читать два раката. Баракаллаху фикум. Поэтому, если, иншаллах, я тебе ответил, да, хоть на улице, надо, иншаллах, читать молитву, иншаллах, джазакум Аллах хайран. Если ты слушал хутбу все равно и присутствовал имени мечеть, надо обязательно следовать сура пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, именно надо читать обязательно молитву. И даже если даже зашел в мечеть, как раз мы сказали ошибки молящихся, если, субханаллах, зашел в мечеть, в сунна надо обязательно, если ты зашел, не надо сидеть и сразу надо сунна посчитать. И баракаллаху фикум, надо всем друг друга призывать к этому, о том, что следим на сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Альхамдулиллах, если человек знал одного хадиса, должен практиковать, именно передать это хадисы другим. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Субханака Аллахума бихамдик. Нашхаду ла илаха илля ант. Коллективно можно читать это дуа. Иншаллах, практиковать это не беда. Иншаллах. Субханака Аллахума бихамдик. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وبيدمسا نسيدش ندين بارك الله فيكم и не забудьте дуа делать братан Рауф иншаллах он болеет салам алейкум братья и сестры салам алейкум извините просто последнее меня брат меня спрашивает именно здесь присутствует наш брат Ильяс правильно радио ислам Да, джазакум Аллах хайран. Если есть время потерпеть, иншаллах, слушать урока нашего брата Ильяса. Просто вчера не могли присутствовать на этот урок, братья много. Иншаллах, урок таджвид. Джазакум Аллах хайран. Еще, братья, я хотел сказать, альхамдулиллах, сейчас мы тоже сказали в прошлой неделе в уроках. Еще есть, если вы открываете browsers rooms, там вы видите раздел, называется Ислам Сумайя. Если вы видите именно здесь Browser's Rooms, именно у нас раздел называется Европа. Там есть Middle East. Баракаллаху фикум. Иншаллах, братья и сестры, поддержка. Есть люди, которые... Нет, не religion, а раздел Middle East. Если вы нажимаете сейчас Middle East, иншаллах, братья и сестры, альхамдулиллах, хотя бы вы поддерживаете эту комнату. Комната Ахли Сунна валь Джамаа. Эта комната, есть такая комната, которая оскорбляет постоянно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Middle East, да. Баракаллаху фикум. И эта комната оскорбляет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это христианская комната, и постоянно у них есть оскорбление. А это братья, они создали, комната называется Ансару Али Мухаммад. Ансар Али Мухаммад. Значит, имя Мухаммад. Им раздражает это имя, имя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они начали именно атаковать эту комнату и постоянно набирают людей, потому что имя пророка было ниже. Поэтому, братья и сестры, альхамдулиллах, это неплохо, о том, что мы поддерживали друг друга в этих комнатах и так далее. И было призыв не только словами, а еще в действии. Поэтому здесь комната, если у вас есть возможность, наберите сейчас именно, можно вернуться назад, радио именно называется Middle East, там есть, называется Ислам, зайдете Ислам, и после Ислама первая комната, там, наверное, она, ну, там буква написана непонятно, потому что они арабский текст писали эту комнату, баракаллаху фикум, они писали эту комнату на арабском тексте. И эта комната, иншаллах, постоянно поставят у себя в фаворит, именно избранных комнатах. Иншаллах, хотя бы если присутствует на пару токе, нет, это просто мы говорим про эту комнату, можно поставить себя постоянно, альхамдулиллах, поддержка пророка, саллаллаху алейхи, имя пророка, الحمد لله قومنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أني الحمد لله منهج السلف الصالح بارك الله فيكم ميخز نايم تاموچون بلشيك الشيخ عثمان الخميس إن شاء الله بروست باستاتو سبيا دبافت эту комната بارك الله فيكم إن شاء الله будет мы поднимаем ее рейтинг إن شاء الله выше над христиане и те которые это можно сказать заблудшие хорошо наберите إن شاء الله сейчас все вместе Middle East потом раздел Ислам увидите первую комнату сейчас ее почти посещает там 498 человек да баракаллаху бик сарсабили да альхамдулиллах вы стараетесь именно регистрировать у себя там есть фиверец регистрируйте эту комнату у себя иншаллах когда будете в интернете постоянно все комнаты исламские да но первая комната это есть комната которая иншаллах сейчас нам постоянно надо присутствовать. Да, 504. Эта комната, у нее ник зеленый. Когда именно заходите именно в Middle East, увидите все зеленые ники ниже. Значит, это христиане, они создали что? О том, что их комната не была в разделе Middle East. Они специально, когда увидели имя пророка, они специально туда и зашли. Хорошо, братья. Джазакум Аллахайрам, заходите, иншаллах, пишите саламу алейкум, можно на латинском, скажите из комнаты Ислам Россия, альхамдулла, они вас знают, иншаллах, друг друга помогаете. И регистрируйте эту комнату у себя, вы бываете в интернете, хотя без занамерения, Аллах вас воздаст, иншаллах, джазакум Аллахайрам. И где брат наш Ильяс? Поднимай руки, пожалуйста. Ильяс, баракалафик, Ильяс. Комната Middle East. В раздел Middle East зайдешь Ислам и после Ислама иншаллах первую комнату сейчас по-моему посещает уже 509 я уже иншаллах там и буду сейчас баракаллаху фикум иншаллах можно просто звук отключить баракаллаху фикум джазакум аллахир просто иншаллах джазакум аллахир заходите в эту комнату и можно звук отключить баракаллаху фикум иншаллах Альхамдулиллах, будет хорошая поддержка для наших братьев. Брат Ильяс, берите микрофон. Баракаллаху фикум. Иншаллах, майк фри. Джазакум Аллах хайран. Саламу алейкум, рахматуллаху, баракатуху.